Если не заблокировать данную атаку, то тело цели окажется нарубленным на мелкие кусочки. Это была далеко не та техника, которую Фермут мог избежать, не получив серьезных ранений, а потому он был вынужден использовать свой собственный прием. Ха-ха! Из его лезвия наружу хлынула кровавая аура, создав непроницаемый барьер стиль Фермута, преломляющий меч. Стена торнадо. Принцип действия этого приема был таким же, как у первой секретной техники танца фей, луны, пронзающие облака. Разница заключалась лишь в том, что способность Фермута искажала пространство, что повышало его обороноспособность. Наследный принц был убежден, что с помощью этого приема он сможет заблокировать даже величайшую магию Семьго Круга. Как только его атака подойдет к концу, я перейду в наступление. Я перережу глотку этому предателю, который присоединился к Милтору. Пусть это и займет больше времени, чем ожидалось, но ничто не изменит будущего, в котором Андрас выиграет войну. Цитадель Рудбин. Здесь базировалось более 100 элитных рыцарей, среди которых хватало настоящих экспертов в ауре. А так как с момента начала битвы прошло уже 10 минут, вскоре должны были подоспеть подкрепления. Однако спустя несколько мгновений уверенность Фермута канула в небытие. Какого? Как только стена торнадо исчезла, взгляду наследного принца предстал абсолютный пустырь без малейших признаков Рендельфа и Орты. Было вполне понятно, что они решили сбежать. Несколько теней попытались их остановить, но они еще не достигли того уровня, чтобы тягаться с Рендельфом. Единственными следами, свидетельствовавшими об уходе 5 человек, являлись лишь трупы убитых рыцарей. Вот ублюдки. Да как они осмелились уйти? Заорал разъяренный Фермут, однако вдогонку за ними не бросился. Он прекрасно понимал, что уже слишком поздно. Фермут знал, что невозможно догнать мастера меча и пространственных магов, а потому убрал свой меч в ножны и посмотрел вслед убежавшим налетчикам. «В следующий раз я прикончу вас обоих», — заявил Фермут, наступив на голову одного из убитых магов. Затем он развернулся и пошел прочь. Таким был конец этой длинной, но в то же время короткой ночи. Столица Милтора, Монавиль. В ее центре располагалось 4 башни, символизирующих королевство. Башни, каждая из которых имела свой собственный, отличительный цвет, можно было увидеть задолго до прибытия к главным вратам столицы. Одной из этих башен была синяя. Синяя башня славилась своей магией воды и жизни, а ее верхний этаж представлял собой место, запрещенное для посещения посторонними людьми. Тук-тук. Тем не менее, мастер синей башни, Блондил, осторожно постучал в дверь, будто сам был здесь гостем. Это был необычайно робкий поступок для мастера одной из башен. Кто же находился внутри, если сам хозяин этой башни нуждался в получении разрешения на вход? И вот, вскоре изнутри прозвучал ответ: «Входите». Это был высокий и ясный женский голос. Во всем Милторе был лишь один человек, который соответствовал всем вышеперечисленным условиям. «Ты в порядке, Сильвия?» Тихонько открыв дверь, спросил Блондилу. «Да, дедушка». Это была Сильвия Дрункус с ее серебристыми волосами и сияющими голубыми глазами. Она была гениальной волшебницей, с детства взятой на воспитание Блондилом и теперь уже дослужившейся до титула старшего мага Синей Башни. Шел 3-й месяц с тех пор, как она заняла верхний этаж башни, используя его в качестве тренировочного зала. Однако этот период был слишком коротким, чтобы пересечь стену Семьго Круга. «Милая, несмотря на то, что Блондилу считал Сильвию своей внучкой, в его глазах можно было прочитать нотки смятения и неудобства. А связано это было с тем, что он прекрасно понимал, откуда взялись ее решительность и воля. Вот почему он дал ей единственный возможный совет. Ты не сможешь пересечь стену Семьго Круга таким образом. Мастерство – это сфера, которая требует не только усилий и таланта, но еще и удачи. Я знаю, что исчезновение Теодора стало определенным шоком, но старайся побольше думать о себе самой. Дедушка, прервала его Сильвия, причем гораздо более резким образом, чем обычно, я все это знаю. Это путь, который я не могу пройти при помощи одного лишь своего таланта, и все мои усилия могут оказаться бессмысленными. Вот, а потому, тем не менее, я не могу стоять на месте. Сильвия вовсе не была необоснованно упрямой. Она просто не могла перестать водить рукой по стене, даже если не видела в ней ни единой трещины. В конце концов, она знала кое-кого, кто уже превратил невозможное в возможное. Вот почему она не считала это препятствие непреодолимым. «Даже если я не смогу защитить тебя, я не хочу, чтобы ему приходилось меня защищать. Ей было достаточно не быть для него обузой. Сильвия вовсе не была замечтавшейся девочкой. Она была человеком, избравшим путь мага. На ее лице уже давно не было признаков детства. «Да, вы все взрослеете». Блондил был вынужден это признать. Сильвия Дрункус предпочла жить дальше не как простая девушка, а как истинная волшебница. И Блондил, находясь на вершине этого царства, должен был поощрить ее. Мастер Синей Башни собирался было погладить ее по голове, но вместо этого решил просто похлопать по плечу. Это было его собственное признание, что он больше не будет относиться к ней как к ребенку. С одной стороны, Блондил гордился ее ростом. С другой стороны, ему было стыдно, что именно этот человек стал причиной ее решимости. Он определенно должен будет поговорить с этим мальчиком, когда тот вернется. «Мастер Синей Башни, вы там?» Внезапно раздался чей-то запыхавшийся голос. «Кто там расшумелся? Что происходит? К нам только что поступили свежие новости!» — прокричал клерк, судорожно глотая ртом воздух. «Что такого могло произойти, раз за Блондилом прибежали аж на самую вершину его башни?» «Мы только что получили сообщение из прибрежного города Рибинды. Подтверждено безопасное возвращение капитана Кватра, Теодора Миллера». «Что?» Блондил удивленно уставился на клерка, после чего перевел взгляд на застывшую Сильвию. Смысл ее взгляда был понятен без лишних слов. Сильвия немного помялась и, наконец, собиралась было уже открыть рот и что-то сказать, но Блондил опередил ее. «Отправляйся в Рибинду, да дедушка. Шугель все еще в Белой башне. Он мне кое-чем обязан, поэтому поговори с ним. В любом случае, Теодора должен встретить тот, кого он знает». Это было вполне достаточное обоснование. Сильвия немного помолчала, после чего с радостью ответила Блондилу: «Уже иду. Да и, пожалуйста, береги себя». А затем пораженный клерк стал свидетелем того, как Сильвия покинула башню, воспользовавшись прямиком ее окном. Впрочем, это было намного быстрее, чем спуск по лестнице. «Ху-ху, ты как раз вовремя», — наблюдая за энергичным видом Сильвии и поглаживая свою бороду, улыбнулся Блондил. Исчезнувший герой наконец-то вернулся домой. Северная война вот-вот должна начаться, и оставалось всего несколько дней до того, как два государства соберут все свои силы. «Если бы этот мир был игрой, то роль главного героя наверняка принадлежала бы тебе». На вершине Синей башни стоял пожилой человек, который провел с Милтером уже более 100 лет. Однако мир был слишком широк, и существовало много вещей, которые нельзя было предсказать ни одному мудрецу. Впрочем, недаром говорилось: «Жизнь не скучная до тех пор, пока она не закончилась». Глава 266. Жребий брошен. Часть 4. В самой восточной части северного континента, в портовом городе Рибинда, творился настоящий хаос. Фактически, хоть этот город и был портовым, северные морские течения были настолько суровыми, что Рибинду невозможно было использовать в качестве торгового порта. Рыбацкие лодки и большие пассажирские суда часто попадали в шторма и разбивались о скалы, а потому порт, как правило, пустовал. Однако сегодня было исключение, поскольку вакантное место занял специальный гость. Это был морской дракон, которого моряки прозвали морским змеем. Несмотря на все усилия со стороны стражи, в сторону причала ломились целые толпы людей, жаждущих увидеть Аквила. Глядя на нее, люди чувствовали целую бурю эмоций: страх, восторг и даже уважение. Ни один мелкий земной монстр не был сопоставим с драконом. «Всем назад! Любой, кто подойдет к причалу, будет арестован». Слушая весь этот шум, Теодор ступил на родную землю и с облегчением вздохнул, будто не был здесь уже полвека. «Вот почему я хотел сделать это в тайне. Все было так, как он и сказал. Пусть морские драконы и были вдвое меньше своих сородичей из других кланов, но их размеры по-прежнему нельзя было скрыть даже за самыми высокими волнами. Привезя Теодора на берег, Аквила создала настоящее 20-метровое цунами. Правда, в отличие от природной катастрофы, никакого урона порту нанесено не было. Единственное, что было неизбежно, так это повышенное внимание со стороны местных жителей. Однако, вместо того, чтобы извиняться за свой поступок, Аквила крепко обняла левую руку Теодора и хихикнула: «Что не так? Никто не пострадал и не умер. Кроме того, ты прибыл вовремя, так что тебе следовало бы собой гордиться». «Эх». В отличие от нее, Теодор лишь вздохнул с подавленным выражением лица. Белая кожа Аквила была более гладкой, чем обычно. Неужели это уменьшающееся расстояние между ними тоже было неизбежным? «В любом случае, благодарю тебя за сделку, мальчик. С ней наш контракт углубился еще больше. Эй!» Продолжая что-то тихо нашептывать ему на ухо, Аквила потянулась и прижалась к телу Теодора. Затем она коснулась его подтянутой груди и живота. Это было вовсе не сексуально, но всякий раз, когда она прикасалась к нему, Теодор вспоминал события последних дней, отчего лишь крепче сжимал челюсти. Впрочем, может быть, так было и потому, что находящаяся внутри него кровь Аквила была намного гуще, чем раньше. Ему с трудом удалось преодолеть искушение. «По правде говоря, Теодор сказал, я сделаю все, что угодно, потому что знал природу морского дракона. Он никогда не беспокоился о том, что запрос Аквила будет несправедливым и неэквивалентным простому пересечению моря. Итак, когда Теа услышал ее просьбу, он усомнился в своих ушах. «Тогда я хочу взять твою сущность». «Как насчет этого?» Теодор не имел опыта с противоположным полом, но в сложившейся ситуации было попросту невозможно не понять, что значит сущность. В тот момент, когда Теодор получил встречный запрос Аквила, в его сознании произошел ожесточенный конфликт. Она представляла собой коварного дракона, но в то же время Аквила была прекрасна и уже более тысячи лет сводила с ума мужчин. Затем в его голову пришла исповедь Эллиной и некоторые другие вещи, а потому его страдания развились следующим образом. «ХММ, это значит, что я могу не проходить весь путь». «Что? Нет, подожди, нет причин отказываться. Есть много способов». Теодор понял, что эти воспоминания вызывают контрпродуктивный эффект, а потому лишь покачал головой. Пусть он и не перешагнул через последнюю черту, во многих отношениях он повзрослел, а потому не был расстроен тем, что Аквила продолжает цепляться за него, ее тонкие белые пальцы и влажные губы. Уф! Теодор стряхнул легкое головокружение и отдернул руку. «Все кончено, и не стойко мне так близко. Хи-хи, тебе не нужно стыдиться». Несмотря на отказ Теодора, Аквила все еще вела себя чрезвычайно расслабленно. У нее было лицо насыщенной львицы, которая ничуть не скрывала своего удовлетворения. Как бы там ни было, в этом Теа не смог победить ее. Решив заканчивать с этой темой, Теодор забрал у Аквила свою руку, и плюс 20 метка крови Аквила, тип, отпечаток. Данный отпечаток был сделан с использованием крови морского дракона, Аквила. Кроме того, Аквила получила разрешение владельца этого отпечатка и укрепила контракт. Отпечаток достиг 2-й стадии, что позволило его владельцу получить часть силы дракона. Если ваши отношения с другой стороной станут враждебными, то метка самоуничтожится. Класс метки. Сокровище. Значительно увеличивает близость пользователя к воде. Предоставляет пользователю благословение морского дракона. Предоставляет возможность призвать морского дракона, Аквила. Предоставляет возможность использовать слово дракона 5 раз в день. Значительно увеличивает физические способности и магическую силу пользователя. При использовании на отпечатке магической силы можно активировать чешую дракона. Также отпечаток позволяет использовать самый низкий уровень страха дракона. Перед глазами Теодора появилось информационное окно метки крови, которое стало в 2 раза мощнее. Количество использований слов дракона увеличилось с 3 до 5, а процедура, требуемая для вызова Аквила, порядком упростилась. Однако это было ничто по сравнению с добавленными способностями. Его физическая и магическая силы существенно увеличились, а вдобавок он получил чешую дракона и даже страх дракона. Теодор стал обладателем подавляющей мощи, похожей на смешанную кровь Вероники. И моя сила, и выносливость значительно увеличились. Я еще ни разу не пробовал использовать чешую дракона, но ее наличие уже само по себе является огромным достижением. Сжав кулаки, покачал головой Теа. Теперь он мог голыми руками согнуть металлический прут, а его магическая сила достигла практически 8 го-круга. Мощь мага нельзя было оценивать всего лишь по запасу маны, но Теодор мог с гордостью заявить, что теперь он был в 2 раза сильнее любого другого волшебника 7 го-круга. Попадись ему сейчас маркиз Фергана, разве он не стал бы для него легкой добычей? Похоже, ты тоже доволен. Я не хочу тебя благодарить. Конечно, это было частью сделки, но все же... Пробормотала Аквила, после чего словно настоящая змея обвила Теодора за шею и прошептала, «Разве ты не чувствуешь себя куда лучше?» Чувствуя, как его щеку поглаживают, Теодор не смог этого отрицать, отчего пресловутый дракон вновь улыбнулась. «Ты ведь уходишь, так?» — внезапно спросил Теа, глядя на Аквила. «Да, на данный момент я планирую понаблюдать за этим представлением. Если я останусь, то, думаю, слишком привыкну к такому образу жизни». Возможно, это и будет весело, но все-таки не вполне соответствует моему вкусу. Подобно тому, как люди наблюдали за муравьями у своих ног, эта война была для Аквила всего лишь зрелищем. Пусть Аквила и была красивой женщиной, но в то же время она являлась драконом. Аквила не пыталась отрицать этого факта или оправдывать свою природу. Она будет верна самой себе до тех пор, пока ее не убьют, или же пока ее жизнь не подойдет к концу. Теодор спокойно посмотрел на Аквила, которая улыбнулась и попрощалась с ним. «Мальчик, твой взгляд, пусть он всегда таким же и остается. Если ты легко поддашься чьим-то чарам, то будешь лишь очередным идиотом. Не говори глупости и просто уходи. Нет необходимости так стесняться». Не оглядываясь назад, Аквила вошла в море. Затем она превратилась в дракона и напоследок сказала ему: «И еще кое-что, пока я здесь». «Что?» «Это сущий пустяк, но в следующий раз, когда ты позовешь меня». Ее рот, погруженный в воду, не издал ни звука, но Теодор отчетливо услышал остальную часть предложения. «Проклятие!» — ругнулся Теодор, слегка покраснев. В этой сфере, которая была далеко не сражением, Аквила, судя по всему, взяла над ним верх. Так Теодор и продолжал стоять, глядя на морские волны, пока к нему не подошли люди из Мановиля. Во многих отношениях это было тревожное прощание. Зайдя в неиспользуемый VIP-номер особняка лорда Рибинды, Теа обнаружил знакомые лица. «Учитель!» — воскликнул Теодор. Винс Хайдель, главный маг Красной Башни и его учитель, вскочил на ноги и поприветствовал своего ученика. Новости об обстоятельствах Теодора держались в секрете, но поскольку Винс являлся его учителем, от него ничего утаивать не стали. Возвращение Теа было чудесной новостью для Винса, который хорошо знал о репутации Двагого Меча, Зисташпиетема. «Ты на удивление хорошо выглядишь». Услышав недоверчивый голос Винса, Теа неловко улыбнулся и почесал голову. «Зато вы очень взволнованы, учитель. Наверное, ты в порядке, раз так говоришь. Что ж, я рад. Я тоже рад, что с учителем все хорошо». Затем они крепко обнялись, разделяя радость воссоединения. В конце концов, Винс был боевым магом, и каждое поле боя для него могло стать последним. А затем Теодор увидел, что Винс был здесь не сам. Сильвия, прибывшая в Рибинду вместе с Винсом, с сияющими глазами ждала своей очереди. Теодор повернулся, чтобы посмотреть на нее, и внезапно почувствовал дискомфорт. «Хаэм, мне кажется, или она изменилась?» Сильвия росла как гений, отстранившись от своих сверстников, а потому кроме Теодора у нее никогда не было настоящих друзей. Как акварельная живопись, написанная в черно-белых тонах, Сильвия всегда была далека от своего окружения. Девушка вовсе не стремилась к этому, но она не знала, как это изменить. Вот почему Сильвии всегда было сложно заводить новые знакомства. «Давно не виделись, Сильвия. Как ты?» В отличие от прошлых лет, теперь ее присутствие стало куда более острым. «Все хорошо. Я рада, что тебя цел и невредим», ярко улыбнувшись, поздоровалась с ним девушка. Ее внешний вид и черты лица остались все теми же. Однако полностью исчезли те детские эмоции, которые были характерны ей прежде. Кажется, это называлось последствиями тяжелой утраты. Также Теа почувствовал, что за прошедшие 3 месяца существенно повысилась и ее магическая сила. Ее прежние слабые места, которыми можно было воспользоваться в любое время, полностью исчезли. Кажется, Теодор был не единственным человеком, который последние месяцы упорно прогрессировал. Затем в течение целого часа 3 давних знакомых просто разговаривали. Теодор рассказал о своих приключениях на Востоке и других мелочах. 2 его собеседника не могли оторвать от него взгляд. Они не хотели признавать тяжелую реальность, в которой он был почти убит, а затем вернулся из далекой страны. Теодор оценил их заботу, но пришло время сменить теплый разговор на нечто куда более насущное. «Учитель, Сильвия». Названные люди тяжело переглянулись между собой, отчего Теа рассмеялся и поспешно добавил: «Все в порядке, я уже вкратце осведомлен о текущей ситуации. Я очень ценю ваши намерения, но думаю, что наше королевство важнее, чем моя поездка». «Теодор, я, учитель, расскажите все как есть. Что происходит в Милторе?» Винс вздохнул. Дело было вовсе не в чувстве вины или ответственности перед Теодором. Это было ужасное напоминание о том, кем был его ученик. Мальчик сильно изменился с тех пор, как они впервые встретились, деревенский парень превратился в достойного героя целого королевства. Таким образом, Винс успокоил свое сердце и начал рассказ. Если вкратце, сейчас качели. Вскоре после объявления войны Милтер нанес удар по трем пограничным объектам Андроса. Первую ударную группировку представляла собой Вероника, которую можно было назвать армией в одном лице. Во главе второй стоял мастер Белой башни Орта, а третья состояла из боевых и пространственных магов. Среди них одна операция была успешной, и одна потерпела неудачу. Оставшаяся операция, проводимая на равнинах, до сих пор не переросла в полномасштабный бой. Вероника без труда разгромила крепость, однако мастер Белой башни попал в засаду и был вынужден вести отчаянное сражение с Трием мечом. За исключением Карулских равнин, где боевые действия только начали нарастать, все остальные приграничные зоны находятся в затишье. Ясно. Милтер тайно отправил посланников в Эльфхейм и Остин. По данным разведслужбы, из Лайрона в Андрас направлено более 2000 человек. На сей раз на севере состоится беспрецедентная война. С одной стороны были Милтер, Эльфхейм и Остин, в то время как с другой стороны империя Андрас и Лайрон. Подобный масштаб, судя по всему, охватывал собой весь западный континент. На данный момент шла лишь прелюдия к исторической войне. И Теодор, в очередной раз осознав этот факт, был порядком встревожен. Андрас и Милтер, один из них, несомненно, погибнет. Независимо от того, понимал ли Винс чувства своего замолчавшего ученика, он продолжил говорить. Каргас соблюдает нейтралитет, но, как поговаривают, его власть не хочет видеть империю Андрас победителем. Впрочем, их силы слишком незначительны. Значит, это все-таки началось. Да, началось, подтвердил Винс, а затем, блеснув своими напряженными глазами, добавил: и тот, кто победит в этой войне, станет единовластным правителем Северного континента. Глава 267. Трехдневный отпуск. Часть 1. Сразу же после того, как в приграничном регионе произошло три стычки, северные государства начали полномасштабную мобилизацию своих сил. В отличие от центрального континента, который на протяжении последних столетий жил в относительном спокойствии, две северные сверхдержавы проходили через военные конфликты в среднем от 2 до 3 раз в столетие. Военная система, существовавшая в Милтере, уже сама по себе представляла собой настоящую военную машину. Торговые компании тут же взялись за поставку расходных материалов, необходимых для войны, в то время как жители, узнавшие о проявленной со стороны империи Андрас жесткости, начали добровольно вступать в армейские ряды. Тем не менее, война была войной. Она была символом кровопролития, не заслуживающим никакого оправдания. Что бы их ни ждало, победа или поражение, вес пролитой крови и погибших товарищей был слишком велик. Шумные улицы сковало неизвестное напряжение, в то время как жилые кварталы, ранее наполненные смехом детворы, погрузились в молчание. Однако, несмотря на то, что война всегда представляла собой катастрофу, грозящую уничтожить все королевство, Милтер был привычен к войнам, а потому никаких больших волнений не возникло. «ХММ», — пробормотал Курт, обведя присутствующих взглядом, «возможно, на этот раз все будет иначе. На данный момент шла лишь прелюдия к войне объединения, а потому королевский дворец должен был оставаться максимально сосредоточенным. Однако прямо сейчас атмосфера в зале заседаний была слишком бурной, и любому, кто знал, что такое война, было бы странно видеть нечто подобное. Вероника уничтожила один из важных объектов, однако неудавшийся налет и последующие ранения Орты не входило в их ожидания. Между тем, мелкие стычки на Карулских равнинах практически ни на что не влияли. Так почему же присутствующие пребывали в восторге от всей этой ситуации? Однако, вместо того, чтобы сердиться, Курт III разделял их чувства. Это правда, что сегодня нам всем трудно сохранять хладнокровие. Их герой, Теодор Миллер, вчера вернулся в Монавиль. Не было никаких оснований держать эту новость в секрете, а потому она была опубликована, что и привело к определенным последствиям. Теодор прошел долгий путь, но встреча с ним была немного отложена, чтобы люди слегка поостыли. Однако одного дня, вероятно, было недостаточно для того, чтобы волнение улеглось. Пряча за маской абсолютного спокойствия свое ликование, Курт сжал кулаки. Даже если бы они мобилизовали все свои силы, империя Андрас была слишком тяжелым противником. Появление одного или даже нескольких старших магов не имело бы особого значения. Однако вчера к ним вернулся мастер, не раз доказавший свои способности. герой, одно только имя которого могло заставить армию захотеть броситься в бой. Если бы Теодор стоял перед ним прямо сейчас, Курт обнял бы его за плечи, наплевав на свое достоинство. И вот, из-за прочно закрытой двери послышался слегка подрагивающий голос слуги. «Ваше Величество, капитан Кватро, маркиз Теодор Миллер, просит разрешения войти». Он пришел, герой наконец-то прибыл, а потому взгляды всех собравшихся устремились в сторону входа. «Пусть входит», мысленно улыбнувшись, произнес Курт. В тот момент, когда король предоставил свое разрешение, стражники тут же отворили тяжелую дверь, а в следующее мгновение в зал заседаний вошел он. На нем была красная одежда, символизирующая Красную башню, под которой виднелся синий мундир Кватро. Когда Теодор Миллер посмотрел на Курта своими сияющими голубыми глазами, витавшая вокруг него атмосфера стала казаться куда более заметной, чем год назад. «Теодор Миллер, капитан магического дивизиона Кватро», — вежливо поздоровался Теодор, опустившись на одно колено. «Но прежде чем я поприветствую солнце Милтора, я хотел бы извиниться за свое отсутствие». «Нет необходимости», — тут же парировал Курт, после чего добавил: «Все собравшиеся здесь и так знают, что произошло. Ты защищал себя от презренных действий Дваго Меча, Зисташки и Тема. Ваше Величество, но я все еще...» «Никаких возражений. Твое трехмесячное отсутствие – сущая ерунда. Ты погасил его 30 раз, вернувшись в такое время живым и невредимым». Это была сцена, где подданный хотел покаяться в своих грехах, но король их уже давно простил. Это была сцена, вызывавшая у людей невольные улыбки. Теодор мог лишь опустить голову, почувствовав твердую волю Курта. Глядя на вернувшегося мага, удовлетворенный король вновь заговорил: «Нам стоило бы закатить большой банкет, но, пожалуйста, прошу понять, что сейчас для этого не совсем подходящее время». «Конечно, Ваше Величество». Перекинувшись еще несколькими словами, Курт и Тео плавно перешли к делу. В конце концов, они оба знали, что Теодор был важной фигурой в войне с Империей Андрас. В зависимости от того, как он будет двигаться, баланс сил наклонится в одну из сторон, что может стать поворотной точкой в этой войне. «Ты уже слышал историю о том, как мастер Белой Башни не справился с заданием?» «Да, Ваше Величество». «Тогда этот разговор пойдет быстрее». Результаты упреждающей атаки, совершенной сразу тремя авангардными подразделениями, нельзя было назвать хорошими или плохими. Крепость, разрушенная Вероникой, была достаточно ценной. Тем не менее, Орта получил серьезную травму, а Белая Башня потеряла в Рудбине 7 элитных агентов. Это была война, в которой главными действующими лицами были мастера, а так как она еще толком не началась, то потеря Орты, пусть и временная, была весьма болезненной. Согласно диагнозу, мастеру Белой Башни потребуется не менее 2 недель, чтобы восстановиться и вернуться на поле боя. Проблема в том, что может произойти за этот промежуток времени. 2 недели – это немало, верно? За 2 недели на поле боя можно потерять большую часть армии. «Я обсуждал это с собравшимися здесь и», – проговорил Курт, после чего сделал паузу, посмотрел на серьезного Теодора, а затем произнес заранее подготовленные им слова: «Теодор Миллер, я хочу, чтобы ты заполнил эту вакансию». «Ваше Величество, вы уверены, что эта задача мне по плечу?» «Мы серьезно обсудили этот вопрос», — услышав обеспокоенный голос Теодора и обведя рукой присутствующих в зале, ухмыльнулся Курт. Ядром Милтора были мастера башен. Одному из мастеров 8-го круга нужно было остаться защищать столицу, поэтому возглавить атаку должны были Вероника и Орта. Председатель магического сообщества также мог отправиться на передовую, но из-за не меньшей важности его повседневной работы эта идея была далеко не самой мудрой. Иначе говоря, вакансия Орты была похожа на отсутствие у птицы по имени Милтор одного из крыльев. Никто не стал отрицать того факта, что ты – единственный человек, имеющий право на эту задачу. «Спасибо. Я хотел бы дать тебе больше времени на отдых, но мы попросту не можем себе этого позволить. Через 3 дня ты должен отправиться на Карулские равнины. Помимо Кватро, там будут находиться и другие войска, которыми ты будешь командовать». Повинуясь воле Курта, Теодор поклонился. Помощь из Альфхейма должна была прибыть еще не скоро, и даже если королевство Остин не станет мешкать, им потребуется не менее 2 недель на то, чтобы прибыть в Милтор. Враг этого не знал, а потому направился в полномасштабное наступление, чтобы положить конец войне, пока Орта выведен из строя. Возвращение героя, Теодора Миллера, было похоже на луч света для этого поля боя. «Отдохни как следует, капитан Теодор». Предоставленный ему отпуск был всего лишь трехдневным, но Курт надеялся, что Теодор сможет разгрузить свою напряженную душу и сердце. «Еще раз спасибо за возвращение и за твои усилия», — со светящимися глазами произнес король. Эти слова без малейшего преувеличения можно было назвать по-настоящему искренними. «Уф, это было не так обременительно, как я себе представлял», — выдохнул Теодор, покинув зал заседаний. Вместо того, чтобы выругать, его похвалили. Если бы он прошелся взглядом по лицам присутствующих, то встретил бы поддержку и уважение. Однако вся эта атмосфера заставила Теодора понять, насколько серьезное бремя на нем лежит. 3 дня, и чем же мне заняться? 3 дня были как достаточно небольшим сроком, так и весьма продолжительным. Теа мог потратить это время с пользой, инвестировав 3 дня в свое собственное развитие, а мог просто с кем-то встретиться и спокойно отдохнуть. Шагая по садовой дорожке, Теодор вдруг вспомнил, что кое о чем совершенно позабыл. Точно, мой автоматон ведь до сих пор не исправен. Речь шла об автоматоне, изготовленном мастером Желтой Башни, также известном как Гримуар Парагранум. Боевая машина, сделанная из тела Ллойда Паллана, 3 месяца назад вышла из строя и до сих пор не пришла в свою первоначальную форму. Возможно, его самовосстановление не работало из-за чересчур мощной ауры Зисташпиетема. Или, возможно, способность разрубать пространство как-то навредила телу Ллойда. Впрочем, если мастер Желтой Башни сможет отремонтировать его за 3 дня, Теодор получит в свое распоряжение практически полноценного мастера. Придя к такому выводу, Теа поднял голову. Желтая Башня. Под солнечными лучами вдалеке сияла высокая золотистая башня. Основное тело мастера Желтой Башни всегда находилось в Манавиле, а потому Парагранум раскрыл себя Теодору Миллеру. Ладно, начнем с нее. Теодор поразмыслил над тем, что ему необходимо предпринять, и быстро пошагал вперед. Подойдя к перекрестку между 4 башнями, он двинулся по направлению к Желтой. На то, чтобы подняться на вершину Желтой Башни, уйдет некоторое время. Однако, раздумывая над тем, не стоит ли ему воспользоваться магией левитации, внезапно он услышал знакомые звуки. И было это не что иное, как тяв. Трес, это слово обозначало 3, а потому именно так Теодор и назвал своего 3-хвостого лисенка. Теа не мог взять его с собой во дворец, а потому оставил лисенка в саду. Итак, почему он услышал крики Треса? Теодор немедленно активировал несколько заготовленных заклинаний и полетел туда, откуда слышались крики 3-хвостого малыша. Тяв, тяв, и вот, вскоре Теа прибыл на место. Ао, давно не виделись, пользователь Глоттани. И там стоял никто иной, как знакомый Теодору Гримуар Парагранум. Могу я спросить, зачем ты гонялся за этим лисенком? Этот вид отсутствует на западном континенте. Я хочу препарировать его. Я тебе дам препарировать, завопил Теодор, выхватив лисенка из рук Пары и спрятав себе за пазуху. Даже через мундир Теа чувствовал, как дрожит испуганное животное. Шутка, шутка. Я бы не стал делать это без твоего разрешения и не заплатив разумную цену, вскинув руки, улыбнулся Парагранум. Откуда ты узнал, что он мой? Пусть я и заперт в башне, но это не значит, что у меня нет ушей снаружи. Кроме того, разве не ты побывал на Востоке и вернулся назад на морском драконе? Если так, ты единственный, кто мог привести в Милтор несуществующий здесь вид. С улыбчивыми глазами Пара предоставила весьма простое и логичное объяснение. В конце концов, она и вправду не собиралась препарировать лисенка без его разрешения. Правда, обладая им, ее бы ничто не остановило, что и ожидалось от гримуара, лишенного человечности. «Извини, но лисенка я тебе не отдам. Скорее, я хотел тебе кое-что показать», — хмуро покачав головой, произнес Теа. «Да, и что же?» «Открыть инвентарь», — приказал Теодор, после чего поочередно вытащил 5 кусков сломанного тела и голову. Поскольку из всех частей тела текла не кровь, а какая-то жидкость, зрелище было не просто жутким, но еще и странным. Однако Парагранум уставился на поломанного Ллойда Паллана без особого удивления и вскоре выявил причину повреждений. Это произошло вследствие воздействия высокоплотной ауры. Сделать такое при помощи простой физической силы невозможно. Ты ведь, вроде бы, сражался с Адвалым мечом, раз так, автоматон был рассечен. Его дух был рассечен так же, как и само тело, а потому он и не может регенерировать. Благодаря прочитанной книге Фей Теодор усвоил кое-что из алхимии, а потому смог в какой-то мере понять предоставленное объяснение. Нанесенный Ллойду Паллану урон был не физическим, а духовным. Это означало, что ядро автоматона было повреждено, что и стало причиной неработающей регенерации. «Ты сможешь его быстро починить?» «Конечно, для меня это несложно». «Но», — ответила пара, глядя на Теодора своими большими рубиновыми глазами, после чего потерла друг от друга большим и указательным пальцами, добавив, «чем ты собираешься за это платить?» «Материалы, необходимые для восстановления автоматона, весьма дорогостоящие. В дополнение к тому, что ты получил в лаборатории, требуется множество редких ингредиентов. Разве ты можешь себе это позволить?» «Прежде, чем сказать что-либо еще, посмотри на это», — перебил ее Теодор, вытащив из инвентаря невзрачный мешок. Это был подарок белого медведя. Учуяв вытекающий из-под ткани аромат, глаза пары тут же заблестели. Подобные источники энергии не были редкостью и на западном континенте, но большинство из них произрастало в логовах драконов, куда вторгаться было слишком рискованно. Однако по какой-то причине на восточном континенте драконы не обитали. Вместо этого, в роли защитников природы выступали местные духи. Другими словами, продемонстрированные растения были настоящей редкостью даже в королевстве магов. Теодор открыл сумку перед напрягшимся парагрономом и нахально улыбнулся. «Так что ты там говорил про мою платежеспособность? Пожалуй, я заберу свои слова назад», — с опустошенным лицом пробормотала пара, после чего, подрагивая, схватила Теодора за руки. Глядя Теодору Миллеру прямо в глаза, эгоистичный гримуар отказался от своей гордости и спросил, что ты за них хочешь. Глава 268. Трехдневный отпуск. Часть 2. За полгода отсутствия Теодора в лаборатории парагронума, причудливых вещей в ней меньше не стало. Гомункулы, спавшие в огромных емкостях, хрустальные черепа, странные драгоценные камни, сосуды с пузырящимися в них реагентами. Если бы Теодор попал сюда, не зная, кто такой парагронум, то решил бы, что оказался в логове колдуна. «Спешить нам некуда, так что вот, присаживайся». Словно почувствовав, что магу здесь немного не по себе, пара взяла стул, пылящийся в углу комнаты, и предложила его Теодору. Затем она уселась за большой стол и начала что-то чертить. Теодор озадаченно посмотрел на нее, а затем не выдержал и рассмеялся. «Значит, эти травы действительно настолько ценные?» Первоочередным приоритетом для парагронума было приобретение материалов, способных помочь в достижении цели его существования. Как уже в прошлом упоминалось, пара не была особо хороша в бою. Итак, этот мешочек с травами был похож на пирог, упавший на нее прямиком с небес. Это был шанс для гримуара получить редкие материалы, не вторгаясь на территорию дракона. 30 минут спустя пара встала. Она взяла несколько рисунков и чертежей, а затем разложила их на мольберте перед Теодором. На рисунках изображалась фигура, напоминающая собой человеческую, а также сложные расчетные формулы. Без определенных познаний в алхимии Теодор никогда бы не понял, что это такое. И вот, пока Тео восхищался увиденным, пара открыла рот и заговорила. «Кхем, позволь мне рассказать о проекте 1. Это боевая машина, которая переключается с базового двуногого состояния на гораздо более мобильное четырехногое с тремя парами рук, которые должны быть похожи на лезвие ауры. Что, естественно, весь скелет придется заменить на орехалк, а вместо крови использовать куда более высокоплотную жидкость. Нет, подожди, четырехногое шестирукое создание, я не ослышался», — прервал ее Тя. «Все верно. Реализация этой идеи обещает предоставить в три раза более мощного автоматона. Я назвал его мечеруким кентаврусом. Это было настоящее чудовище, воплощавшее в себе сущность различных созданий с восточного и западного континентов. Не надо мне такого!» — воскликнул Тя, на мгновение потеряв самообладание. «Не надо?» — в замешательстве переспросила пара. «Ты собираешься отправиться на поле боя, а потому тебе еще как нужно что-нибудь, наделенное достаточной физической силой. Если тебе не нравится его внешний вид, ты можешь настроить его по своему собственному усмотрению. Слишком много чего придется настраивать. Я не могу расхаживать вдоль линии фронта с чем-то вроде этого. Разве что только если в качестве оправдания воспользуюсь твоим именем. Хммм, это было бы нежелательно. Одно дело, автоматон, имеющий вид закованного в доспехи рыцаря, и совсем другое, шестирукий монстр. Если Теодор признает над ним свое право собственности, то ему придется подробно рассказать о создателе автоматона и материалах, которые использовались. А еще это могло привести к распространению слухов, что герой королевства Милтар – чернокнижник. Задумавшись над этим, Теодор решил задать вопрос Глоттани. «А ты что скажешь? В теории все хорошо. Это правда, что в такой форме Ллойд Паллан сможет стать в три раза сильнее. Проблема в том, что для поддержания нормальной производительности требуется в 10 раз больше материалов. Думаю, дольше 30 минут он сражаться не сможет. Тогда этот вариант точно отпадает. Ну, как одноразовый предмет он весьма неплох. Оставлю решение на усмотрение пользователя». Теодор указал парагрануму на озвученные Глоттани недостатки, отчего тот пощелкал языком. Гримуар не думал, что Теодор их заметит. «Черт, все так и есть. Проклятая Глоттани, как у нее, не имеющей моих способностей, получилось все увидеть по одной только модели». Однако парагранум забыл, что в то время, как он преуспел лишь в алхимии, Глоттани постигла куда больше разных сфер. Парагранум определенно взял бы верх, если бы они конкурировали в одной и той же сфере, но он попросту не мог избежать проницательного взгляда жадного гримуара. Теодор не знал, может ли парагранум лгать, но принцип существования этого алхимического гримуара основывался на равноценном обмене. Таким образом, во время переговоров ложь была под табу. «Что ж, тогда ничего не поделаешь. Мне придется отказаться от этого макета», — объявила пара, после чего разорвала на клочки первый лист бумаги и перешла к следующему. Далее, адский выжигатель. Еще одно потрясающее имечко. «Пожалуйста, послушай. Эта конструкция позволяет производить широкодиапазонные атаки при помощи магии 7-го круга, Инферно. Вместе с этим она оснащена мечами и доспехами. У нее есть проблема внутреннего перегревания, но после 5 минут охлаждения она перезагрузится и снова вступит в бой. Что-то вроде самоходной магической пушки. Магов считали куда более опасными и смертоносными на поле боя, чем рыцари, лишь благодаря одной причине – дальним атакам. Большинство пользователей ауры не могли сравниться с разрушительной эффективностью волшебника. За некоторыми исключениями то же самое касалось и мастеров меча. Помимо сокрушительного 4-го меча, Пана и Ильяниса, мало кто мог потягаться в силе с одним из величайших заклинаний. Модель, начерченная парагранумом, явно не могла заменить собой полноценного боевого мастера-мага, но все-таки предоставляла Милтару еще одну мощную фигуру. В отличие от первого варианта, этот определенно стоило рассмотреть. «Стоимость – 70% твоего мешочка», – расплывшись в улыбке, ответила пара. «Что? Ему потребуется сердце восточного дракона, сущность высокопоставленного духа и 10 литров крови мантикоры. Если я не получу 70% этого мешочка, возникнет дефицит». «Ну уж нет», – без колебаний отказался Теа, покачав головой. «Извини, но кое-что из этого я должен приберечь для личных нужд. Я не могу себе позволить потратить 70% своего состояния на ремонт автоматона». «Хммм, значит, эта модель отклоняется? Я готов заплатить до 50%. А еще, пожалуйста, подбери такую модель, которая не будет бросаться в глаза. В противном случае, мне придется отказаться от этой идеи». «Хм, я понимаю. Подожди минутку». После добавления нескольких условий, действия парагранума стали быстрее. Он сократил количество оставшихся моделей до 5, выставив их перед Теодором в порядке очередности. Некоторыми из них Теа заинтересовался, а кое-какие сразу же отбросил. Потратив 10 минут на тщательные размышления, он оставил 2 финалистов. А еще через пару минут выбор был сделан окончательно. Вот этот, ХМ, сложный, но практичный. Что ж, заказ принят. Парагранум счел, что выбор Теодора был весьма неплохим, однако было очевидно, что гримуар не станет его хвалить, какой бы вариант тот ни предпочел. Таким образом, начиная разгребать весь этот беспорядок, пара повернулась к Теодору и сказала: «Я закончу с ним до твоего отбытия, однако раньше меня не ищи, эта работа требует сосредоточенности и серьезных усилий». «Конечно, ах, я вот еще что хотел спросить», — проговорил Теа, остановившись у двери. «Ты не собираешься участвовать в этой войне, а? Не как пара, а как мастер Желтой башни. Я слышал, что в прошлом ты никогда не участвовал в войнах, однако эта ситуация, мне кажется, слишком серьезная, чтобы ее проигнорировать». «Хммм, да, это, конечно, звучит вполне разумно», – пробормотал парагранум, после чего решительно отверг намек Теодора. «Но, как я уже говорил, у меня не так много боевых навыков. Я силен в построенном мною пространстве, но от меня будет мало помощи на поле боя, которое каждую секунду меняется. Мой аватар будет функционировать в качестве члена Кватра, но моя главная роль – защита Манавиля. Защита, но ведь эта роль отведена мастеру Синей Башни. Один единственный вопрос привел к появлению еще большего количества вопросов, а потому Тиа почувствовал себя так, будто медленно погружается в болото. Тем временем Парагранум просто пожал плечами и приложил указательный палец к своим губам. Трудно было не понять смысл этого жеста. Дальнейшая информация находится в строжайшей секретности, которую разрешено знать только королю Милтара. Я не против поделиться ею с тобой, но с точки зрения мастера Желтой Башни, Нардина, это абсолютно невозможно. Тем не менее, если ты заплатишь мне... Нет-нет, не стоит, мне будет вполне достаточно. Ситуация ведь никак не улучшится, если я узнаю секрет, верно? Улыбнувшись, спросил Тиа. Что ж, это так, значит, тебе не стоит мне об этом рассказывать. Однажды Теодор обязательно обо всем узнает, а потому он не стал поднимать суету раньше времени. Коротко попрощавшись, Тиа покинул Желтую Башню. Пара же, оставшись в одиночестве, еще долго смотрела вслед Теодору, словно он ее порядком удивил, после чего не выдержала и рассмеялась. Ахахахахаха, что с этим человеком не так, маг, отказывающийся узнать тайну? Владелец Глоттонии вправду интересен. Стоя посреди пустой лаборатории, молодая девушка вытерла слезы, вызванные смехом, и добавила. К сожалению, я получил всего 30% товара, но, разве это не забавно? В любом случае, он еще вернется. Это его судьба. Некоторые героями рождались, а некоторые ими становились. Но, так или иначе, герою всегда приходилось проходить через огромные трудности и испытания. Точно так же, как Зест Шпитем всего одним ударом своего меча превратил автоматон в металлолом, не было никаких гарантий, что и этот раунд Ллойду Паллану удастся пережить в целости и сохранности. Оттащив части автоматона в соседнюю комнату, Гримуар решил, что будет с нетерпением ждать того дня. А сейчас, даже учитывая его паранормальные способности, нужно было сосредоточиться на ремонте. Уфф, отдав автоматон в ремонтную мастерскую Парагранума, Теодор двинулся в сторону Красной Башни. Утром он побывал в Королевском дворце, после чего потратил довольно много времени на переговоры с парой, а потому солнце уже было в самом зените. Физически Тиа почти не устал, но больше всего ему сейчас хотелось просто немного передохнуть. К счастью или нет, но из-за необходимости проведения военных приготовлений, на данный момент в Красной Башне пребывало достаточно много людей. И вот, поздоровавшись с несколькими из них, вскоре он прибыл в свою комнату. Несмотря на то, что в течение нескольких последних месяцев он отсутствовал, пол возле двери был вымыт. Это служило доказательством того, что в Красной Башне царил порядок. Чувствуя небольшое волнение, Теодор отпер дверь разблокировочным заклинанием, после чего взялся за дверную ручку и провернул ее по часовой стрелке. Дверь, не скрипнув ни единой петлей, открылась и... Шу-у-у! В лицо Тиа хлынула волна жара. Че что за? Тиа машинально отпрянул назад, чувствуя себя так, будто на него линули горячей водой. Почему в его комнате было жарко, как в бане? Впрочем, источник жара не скрывал своего присутствия. Ты опоздал. Ее красоту, с огненно-рыжими волосами и золотистыми глазами, можно было рассмотреть с первого взгляда даже в кромешной темноте. Это была величайшая волшебница Красной Башни, Вероника. Поерзав на стуле, она сурово посмотрела на Теодора и проворчала. Чтобы удивить тебя, я проторчала здесь с самого утра, но, наверное, ты не хотел меня видеть. Мастер Башни, пробормотал Тиа, тупо уставившись на Веронику. Ну, что, я думал, вы все еще на поле боя, Орта. Из-за этого идиота я была вынуждена отложить новую операцию. Скоро мне нужно возвращаться, так что я хотела немного с тобой поговорить. Провались оно пропадом, снова проворчала она, продолжая ерзать на стуле. Даже Вероника, чье тело и разум были похожи на сталь, всем своим видом показывала, что поле боя было отнюдь нехорошим местом. И жар, источаемый ею, в полной мере отражал это настроение. Малыш, да, Вероника встала, подошла к нему и развела руки в стороны, словно на что-то надеясь. Мне не нравится так поступать, но сейчас мне очень тяжело. Итак, простите, что тут непонятного? В принципе, Теодор и так прекрасно понимал, чего хочет Вероника. Стоя с широко раскрытыми руками, мастер Красной Башни просто хотела, чтобы ее кто-то обнял. Отбросив в сторону все свои колебания, Теодор шагнул вперед и обнял Веронику. Температура ее тела была на несколько градусов выше, чем у обычных людей, а потому Тео сразу почувствовал, как поднимается и его собственная температура. Впрочем, это не так уж и жарко. Вероятно, Вероника просто соблюдала осторожность. Редко когда окружающая ее атмосфера начинала нагреваться до угрожающих величин. Прошло несколько секунд. Казалось, Вероника не ожидала, что Теодор так легко согласится с ее просьбой, а потому выражение ее лица было умиротворенным. А затем, малыш, в отличие от повышенной температуры ее тела, голос Вероники был холодным, как лед. Почему от тебя стало сильнее пахнуть рыбой? Глава 269. Трехдневный отпуск. Часть 3. Лицо Тео застыло. Никакого запаха не осталось, но Вероника определенно почувствовала, что между ними с Аквила что-то произошло. Возможно, это была интуиция мага, или, может быть, острое чувство потомка драконов. Впрочем, все дело могло заключаться и вовсе в простой женской чувствительности. Тонкие руки Вероники начали мало-помалу сжимать Теодора, повышая его и без того высокую температуру тела. Это было свидетельством того, что мощная магическая сила мастера Красной Башни начала выходить из-под контроля. Это, он не должен был лгать. И вот, мозг Теодора отчаянно заработал и сумел найти убедительное оправдание. Мы провели 3-4 дня вместе, пересекая море. ГРММ. Такого объяснения явно было недостаточно, однако, в конце концов, с угрюмым выражением лица Вероника протяжно вздохнула. Она решила закрыть на это глаза. Правда, лишь временно. Что ж, прекрасно. Я еще к этому обязательно вернусь, но сейчас я слишком устала, чтобы суетиться. Прошел всего месяц с начала войны, но Вероника уже потеряла свою привычную динамику. Она была магом 8-го круга, унаследовавшим кровь красного дракона. Но вот, этот абсолютно сильный человек стоял с крайне измотанным лицом. Естественно, она могла показать себя такой лишь перед крайне узким кругом людей, а потому Теодор понял, насколько тяжело настоящее поле боя. Вероника еще раз крепко обняла Теодора, после чего отпустила. «Малыш», в ее глубоком голосе больше не было игривости. «Существует не так много людей, которые могут тебя еще чему-то научить. Винс, достойный волшебник, но даже он не может всего видеть, поскольку полностью доверяет тебе. Люди, в чьих жилах текла кровь двух видов, не просто получали те или иные характеристики своих предков. Изменялась сама их природа. Полуэльфы жили в 3 раза дольше обычных людей, но помимо этого они были очень близки с природой и обладали мягкой натурой. Между тем, полуэрки в размерах были крупнее людей, однако не могли похвастаться высоким интеллектом и, как правило, вели себя чрезвычайно экспрессивно. В случае с Вероникой, ей досталась дикость красного клана и проницательность драконов, живущих в этом мире на протяжении долгих тысячелетий. Итак, она увидела брешь, о которой Теодор еще не знал. «Тя, ты уже прошел через гражданскую войну в королевстве Салдун. Ты действовал по-своему и, вероятно, считал, что приспособился к военным действиям». «Это не так, не так», — ответила Вероника, подружески потрепав Теодора по щеке. «Единственное, что ты сделал во время войны в Салдуне, это сразился лицом к лицу с несколькими мастерами, с маркизом Ферганой и паном Эллианисом. Ты не был командиром подразделения и не чувствовал всем своим телом глубокую ненависть к своему врагу. Ты не воевал по-настоящему. Это была бесспорная истина. Во время гражданской войны в Салдуне Теодор Миллер был никем иным, как третьей стороной. Его действия были направлены на то, чтобы помешать Андрасу вмешаться в текущую расстановку сил. Однако на этот раз его положение было кардинально иным. Как настоящий герой королевства Милтор, Теодор Миллер будет стоять на переднем крае и станет мишенью для сотен тысяч вражеских солдат. А это уже было совершенно иным раскладом. На этот раз ему придется перешагнуть через кровавые озера и горы трупов. Сколько талантливых молодых людей сломалось, так и не сумев этого сделать. Вот почему к словам Вероники стоило прислушаться. «Ну, за тебя я могу не переживать», — с легкой улыбкой продолжила говорить мастер Красной Башни. «Однако очернять свои сердца мы тоже не должны. Будь хладнокровен и не упивайся своей силой, убивая 1000 человек одним заклинанием. Имея такую власть, легко предаться излишнему тщеславию. Кажется, я понимаю. Естественно, людям была присуща излишняя эмоциональность. Имущие силу всегда свысока смотрели на тех, у кого ее не было. Империя Андраса и вовсе представляла собой государство, сосредоточенное вокруг культа силы. Иногда этому желанию предавался и сам Теодор. Он хотел повстречаться со своими одногруппниками, которые презирали его в академии, и заставить их поклониться ему. Однако в то же время он понимал, что это не ответ на его вопросы. Что касается поля боя, оно было сосредоточием самых низменных ценностей. Закон и порядок здесь были безвластны, оставляя все праву сильного. Достоинство человеческой жизни здесь превращалось в цифры и ресурсы, а жертвы считались неизбежными потерями. Только здесь некоторые люди опьянялись чувством собственного превосходства, вызванного убийством, в то время как другие тешили свое тщеславие великими военными достижениями. Нередко такие люди становились чрезмерно жестокими и активно участвовали в настоящей резне. Но, в конце концов, разве мы не волшебники? Как и сказала Вероника, в первую очередь на поле боя Теодору необходимо было обезопасить не тело, а разум. Не забывай, что хоть ты и можешь использовать эту силу для борьбы, ты не должен использовать ее для бессмысленных убийств. Понял? Чувствуя тепло на своей щеке, Теодор закрыл глаза и кивнул. Впрочем, зажмурился он не только от тепла, источаемого Вероникой, но и от ее голоса. Возможно, именно поэтому он совершенно бессознательно ответил. «Да, я буду помнить об этом, сестричка». Лицо Вероники покраснело. Затем она прочистила горло и крепко прижалась к щеке Теодора, чтобы тот на нее не смотрел. «Ты действительно обезоруживаешь меня такими вещами. Где ты научился этой технике? Ты что, игрок? Игрок, не делай вид, что не понимаешь». Вероника убрала руку с головы Теодора и отступила назад. «Мне пора. Солнце уже начало опускаться к линии горизонта, а потому небо стало приобретать красноватые тона». Выражение лица Вероники на мгновение потемнело, будто она взглянула на далекое поле боя, невидимое из окна Красной башни. Аккуратно уложив волосы и успокоив свое дыхание, Вероника помахала Теодору. «В ближайшее время я больше не смогу с тобой повидаться. Отправляйся через 3 дня на Карулские равнины. Там и увидимся. Да, береги себя, сестричка. И ты себя, Те». После этого Вероника наконец ушла. Звук ее шагов постепенно растворился в полутьме коридора, оставив Теодора молча смотреть на пустующую комнату. Неужели все-таки настоящая война? Возможно, он не задумывался об этом настолько серьезно, однако, Теодор признал свое собственное высокомерие. До сих пор, в основном, он сражался с куда более сильными противниками. Иногда ими являлись не люди, а монстры, а потому в таких случаях не было места для совести и нравственности. К тому же, как он мог испытывать какие-то эмоции к противнику, который сам хотел отправить его на тот свет? Но с этого момента я должен не забывать об этом. Через 3 дня ему придется убивать людей, которые не представляли для него абсолютно никакой угрозы. Он были словно мотыльки, летящие на пламя. Его ждет бойня, которой не видывал даже герой войны, Альфред Билантис. Вот почему Теа не был уверен, что без определенной подготовки его дух останется таким же стойким. Вот почему он должен постоянно держать это в голове. Он должен помнить, что все это делается ради его младшего братика и родителей, которые жили в Милторе. Он будет убивать ради его товарищей, которые также будут проливать свою кровь. Он будет сражаться ради Вероники, раненого Орта и спутников, которые будут сопровождать его. Хаэм, а в следующий момент в голове Теодора промелькнула одна мысль. Это возможно? Нет, это еще как возможно. Если я все правильно сделаю, результат будет. После торгов с Парагранумом у него осталось около 70% от первоначального количества лекарственных трав. Также у него осталось около 50% добычи, полученной в лаборатории Парацельса. Сознание Теодора озарилось яркой вспышкой. Ни Империя, ни Милтор не знали об этом. А, как говорится, чтобы обмануть врага, нужно первым делом обмануть своих друзей. Что ж, давайте попробуем, решил Теодор, напрочь позабыв о своей усталости. Билфорд, столица Империи Андрас. Хо-хо, глядя на поклонившегося ему рыцаря, восхитился статный мужчина. У него были великолепные светлые волосы и красноватые глаза, а на поясе висел пропитанный кровью меч. Это был Фермут, Трии меч, который совсем недавно провел успешную защиту Рудбина. Значит, он вернулся? Да, он прибыл в порт Рибинды. Он приплыл вместе с морским драконом, предположительно Аквила. Дракон высадил его и направился обратно в море. Морской дракон. Должно быть, та самая женщина, которая была на встрече, сжав кулаки, пробормотал Фермут. После того, как они сбежали от неистовствовавшей Вероники, Краут объяснил, почему им не следовало ввязываться в драку. Синеволосая красавица, сопровождавшая ведьму, якобы была драконом. А раз так, Фермут не мог укорить один го меча в таком постыдном поступке. Возможно, Дракон был как-то вовлечен еще и в его возвращение, эта чертова ящерица осмеливается вмешиваться не в свои дела. Тем не менее, наследный принц не мог не признать, что в той ситуации ему действительно было страшно. Еще никто не втаптывал в грязь его поднявшееся до небес высокомерие. Впрочем, на самом деле Фермут не боялся Аквила, а просто злился. С этим понятно. Что сказал император? Успокоившись, спросил наследный принц. Он оставляет вам командование линиями фронта. Понятно. Значит, он не хочет в таком возрасте идти на фронт лично. Фермут вырос, прекрасно осознавая силу своего отца, нынешнего императора. Несмотря на то, что император был пожилым мастером меча, он обладал достаточным количеством сил, чтобы заставить склонить головы всех семерых мечей. Огненная ведьма, водный мудрец, даже два самых главных козыря Милтара не были препятствием для императора Андроса. И Фермут был в этом уверен на все 100%, поскольку его воспоминания о мощи своего отца все еще сияли яркими красками. Что ж, с этим ничего не поделаешь. Однако Фермут не сдавался. Он знал, что его эпоха только приближается. Вовсе ни к чему было посылать на поле боя уже давно зашедшее солнце, чтобы возродить его славу. После того, как война за объединение подойдет к концу, Фермут будет коронован. Наследный принц подавил свой страх перед императором и посмотрел в сторону поля боя, где уже практически месяц не стихали мелкие сражения. Он уже добился выдающегося достижения, остановив в Рудбине мастера Белой башни. В конце концов, Орта был одним из тех волшебников, которые доставляли империи Андрас наибольшее количество головной боли. А еще Фермут примерно догадывался, сколько времени уйдет у мастера Белой башни на лечение. По крайней мере 2, а, может быть, даже 3 недели. До этого выход на поле боя ему заказан. Фермут хотел убить Орту, но внезапно появился предатель и разрушил все его планы. «Я должен закончить эту войну в течение ближайших 2 недель», – мрачно улыбнулся наследный принц, вспоминая ненавистного Кловиса. Роль мастера Белой башни в Милтаре заключалась не просто в проведении бесшумных убийств. Именно он был ответственным за все потоки информации, которые могли определить развитие ситуации на поле боя. Не было преувеличением сказать, что без Орты армия Милтара стала на 30% менее эффективной. И если Фермут не воспользуется этой возможностью, то станет посмешищем для всего мира. «Передай всем гарнизонам», поднявшись со своего места, злобным тоном провозгласил наследный принц, «немедленно собрать войска, оставив позади минимум стражи, и выдвинуться на Карулские равнины. Я сотру армию Милтара с лица земли». Конец 12 книги. Глава 270. Карулские равнины. Часть 1. Карулские равнины. Эти просторные равнины, раскинувшиеся на границе между Андрасом и Милтаром, представляли собой место, где два государства не реже 2 раз в столетие проливали кровь. Несмотря на то, что рельеф обеспечивал максимальный обзор и предоставлял прекрасную возможность для нанесения дальних атак, Милтару еще ни разу не удавалось пробить защиту Андроса. Располагавшаяся неподалеку крепость Рудбины вовсе была достаточно крепкой, чтобы называться неприступной. Но что еще более примечательно, на протяжении многих веков Карулские равнины существенно изменили свой внешний вид. За все время своего существования они были перепаханы сотнями величайших заклинаний 7-го круга, оставивших на земле кратеры и рытвины, которые никто бы не рискнул назвать произошедшими естественным путем. Глубоко разрытая земля обогатилась каньонами, а плоский ландшафт превратился в пересеченную местность. Поле боя, на котором сверхлюди и маги веками выясняли отношения, достигло такой стадии, при которой природа исказилась до неузнаваемого состояния. В каком-то смысле этот раз может стать последним, когда Карулские равнины можно будет назвать равнинами, пробормотал пожилой человек, поглаживая свою бороду. С тех пор прошло уже 50 лет. В настоящее время он был на вершине магического сообщества, но воспоминания тех дней все еще сияли яркими красками. То же самое можно было сказать и про любого мага такого же возраста, которому посчастливилось выжить на поле боя. Поле боя, на котором магия и меч схлестнулись в отчаянной битве. Огненный дождь, льющийся с неба, липкая почва, пристававшая к ногам вовсе не от воды, а от обилия пролитой крови. Смертоносные мечи, направленные в тебя сразу со всех сторон. Постоянные препятствия под ногами, которые на самом деле были не камнями, а человеческими головами. И облака, окрашенные в кроваво-красный цвет. Это был сущий ад, где человеческие жизни растаптывались, словно сорняки.